Глава 29. Человек стремится добиться гармонии пяти элементов, однако истинной гармонии достичь невозможно. Не существует двух одинаковых людей, и не существует тел с одинаковым набором элементов. Но стоит помнить, что слишком частое использование лися увеличивает дисгармонию, усиливая воздействие наиболее выраженных элементов. Потерянные записи о лися-мудреца, жившего в VIII веке. Дата неизвестна. «Мэйлин, прошу, не повторяй моих ошибок. Я вскочила с кровати так резко, будто меня столкнули с нее. Мама!» — громко позвала я. Ответом мне стал лишь громкий храп воробья, который скрючился около двери. Небо все еще было окрашено в темные тона, и мне бы стоило снова вернуться ко сну, но что-то не давало покоя. По спине пробежал холодок, и я поежилась. Без особенного энтузиазма попыталась растолкать воробья, который должен был нести вахту, но куда там? Уж я-то знала, что разбудить его гораздо сложнее, чем сладко спящую панду. Плюнув на это бесполезное занятие, я схватила свои клинки и спустилась вниз. Несмотря на позднее время, хозяин постоялого двора не спал, а мерил шагами прихожую, словно кого-то ожидал. Стоило мне взглянуть на его встревоженное лицо, как я поняла. Он сдал нас. Мужчина повернул голову и, наконец, заметил меня. Он уже начал открывать рот, как видно, собираясь позвать на помощь, а я обнажила свой меч. «Ты не успеешь воспользоваться им», — торопливо произнес Цинлун, и его настороженность передалась и мне. «Воспользуйся, лися». Я приняла решение за долю секунды, впилась взглядом в глаза мужчины, проникая в его сознание. «Остановись», — приказала я. Стоило услышать, что моему голосу вторил голос Цинлуна, как я испытала истинное удовольствие от этой силы. Призвав энергию Ци, я смогла прочувствовать элементы, наполняющие моего противника, и позволила моей Ци отразить его энергию. «Не смей предупреждать остальных», — отдала я следующий приказ. «Расскажи, какую цель ты преследуешь». Мужчина не мог ни пошевелиться, ни произнести хоть слово. Его взгляд казался стеклянным и отрешенным. «Не растрачивай свою Ци», — прошептал дракон. «Должно быть, я передавала этому мужчине слишком много энергии. Пришлось ослабить напор, переплести Ци и лися и только после этого протянуть в сознание мужчины тонкую нить». Наконец он ответил, но голос был лишен каких бы то ни было эмоций. «Им нужен принц Аньлая. Они хотят взять его в плен?» — уточнила я, вспомнив сражение с разбойниками. «Нет, убить его». От этих слов кровь застыла в жилах. «Мне нужно было действовать. Срочно!» Но, похоже, солдаты Семина могли ворваться в нашу комнату только по той лестнице, около которой я сейчас и стояла. А потом до меня дошло. Дерево баньян. «Оставайся здесь», — бросила я мужчине, но тут же осознала, что понятия не имела, как долго он будет следовать моему приказу. Пришлось добавить. «Иди спать». Он уставился на меня со смесью паники и удивления. Должно быть, мой контроль над его разумом ослаб, поскольку мои мысли теперь были заняты другим. «Нужно сосредоточиться», — напомнила я себе. Собрав энергию Ци, я выровняла дыхание и произнесла. «Спи». Мужчина тотчас рухнул на пол, как подкошенный. Впрочем, я тоже едва удержалась на ногах, потому что они дрожали так, будто я только что пробежала не меньше сотни ли. Стараясь дышать ровно, я выпрямилась и постаралась не думать о почерневших дорожках вен на моих запястьях и предплечьях. Зрение снова начало подводить меня, но я изо всех сил старалась сконцентрироваться и подавить нарастающее волнение. У меня попросту не было времени на панику. Выскочив во двор, я завернула за угол и увидела человека, одетого во все черное. Он как раз забирался на баньян, а около дерева замерло не меньше нескольких десятков мужчин, облаченных в такие же неприметные темные одежды. А между тем, тот, который забрался на дерево, уже достал лук и замер напротив решетчатого окна нашей комнаты. Он хорошо видел свою цель, ведь Скай, как мне казалось, должен был спокойно спать в этот поздний час. Такой простой выстрел наверняка удался бы даже мне. Убийца потянулся за стрелой, и я поняла, что времени на раздумья уже не осталось. Из оружия у меня был только меч да парочка ножей. Я могла бы закричать, чтобы разбудить своих, но вместе с тем мой крик привлек бы внимание врагов. Цинлун вдруг прорычал. «Не забудь! Я знаю!» — прошипела я. Разумеется, я понимала, что мне бы стоило больше практиковаться в стихийной магии, «Вот сейчас и начну», — мысленно проворчала я и призвала те остатки энергии Ци, которые все еще курсировали по моему телу. Повернувшись лицом на восток, где находилось море, я вспомнила, как призывала Ци перед практикой боевых искусств, и сейчас сделала так же. Только в этот раз я звала силу моря. Но ничего не изменилось. Убийца же тем временем натянул тетиву, прицелившись. «Почему ничего не выходит?» — в отчаянии подумала я. «Впусти в себя море», — ответил Цинлун. «Я не смогу помочь, если ты будешь бояться той силы, которой должна управлять. Я не боюсь». И все же это не было правдой. Я по-прежнему старалась не приближаться к морскому берегу и морским водам, а в памяти то и дело всплывало воспоминание о раздутом теле матери. Вода виделась мне крайне непредсказуемым существом, которое могло как помочь, так и предать. «Впусти в себя море!» — снова прорычал Цинлун. Внезапно внутри меня все задрожало, словно от рокота морских вод, от мощи его пучин, от силы приливов и отливов. Я чувствовала могущество моря внутри своего тела, оно наполняло меня капля за каплей. И хотя я боялась этой силы и не хотела ее желать, правда заключалась в том, что я жаждала ее и вовсе не для того, чтобы помочь своему царству или всем его жителям. Нет! Я хотела заполучить это могущество только для себя. Я позволила морю смешаться с моей ненасытной стороной, которая, подобно волнам, захлестывала меня, взывая к моему подавляемому честолюбию. Легкие словно наполнились сводящей с ума жаждой и пьянящим желанием. Море знало обо мне все. Я позвала его, и оно откликнулось на мой зов. Мелкие капли воды зависли в воздухе рядом со мной. Удерживая свою ци, я направила тонкую струю воды в сторону стрелка, и она закрутилась вокруг его лодыжки, словно цепь. И вот тогда я резко потянула за нее. Лучник покачнулся на ветке и в следующую секунду полетел головой вниз. «Большой нож!» — воскликнул его напарник, бросившись к лучнику, но рядом с его головой уже образовалась лужица крови. Никто из моих врагов не заметил, что морская вода смешивалась с кровью, скапливаясь у них под ногами. Я выдохнула, укрепляя свою силу. И вода сделала то же, превратилась в лед. Все разом поскользнулись и попадали на обледеневшую землю, словно кости для маджонга. Началось форменное безумие. Поднялся гвалт, а за решетчатым окном показалась чья-то фигура. «Скай!» Но я уже не могла разглядеть лица. Перед глазами заплясали черные пятна, словно чернила, заливающие пергамент. «Только не сейчас!» В ужасе подумала я, начав тереть глаза. «Сейчас не время!» Я взывала к помощи дракона, но ответом мне была лишь тишина. Кое-как я заставила себя досчитать до трех, а затем и до пяти. Зрение не вернулось. Тогда я попыталась отойти в сторону и спрятаться, но запнулась о торчащий из земли корень и упала, больно ударившись коленом. Совершенно ослепшая, я попыталась отползти в сторону, подальше от шума. «Кто ты такой?» Внезапно закричал кто-то из мужчин, и его голос прозвучал совсем рядом со мной. «Что делаешь здесь?» Я попыталась подняться на ноги, чтобы сбежать отсюда, но меня уже схватили за шиворот сильные ручищи. Однако в следующий миг все его тело напряглось, а он вдруг выпустил меня из своей хватки и прошептал: «Золотые глаза!» В ту же секунду я бросилась прочь. «Ты спятил?» — крикнул кто-то позади. «Он же с теми из Аньлая! Убей его!» «Это заклинатель духов», — ответил тот, что совсем недавно удерживал меня. «Ну тогда тем более, убей его сейчас же!» Совсем рядом с моим ухом просвистела стрела. Я слышала позади топот ног разбойников, они упорно преследовали меня, и их было слишком много, чтобы я могла справиться с ними в одиночку. Возможно, мне бы удалось заставить их подчиниться моей воле, но от энергии Ци уже мало что осталось, к тому же без зрительного контакта нечего было и думать об этом. К этому моменту я уже достигла леса. Пришлось сбавить скорость, ведь я боялась врезаться в дерево на полном ходу. Однако я уже могла различать неясные тени впереди, очертания валуна и темную громаду ствола совсем рядом. Дерево вдруг зашевелилось, приближаясь ко мне. Ошибка! Это было вовсе не дерево, а человек, поджидающий меня. Он молниеносным движением метнул в меня нож, но месяцы упорных тренировок не прошли даром. Я успела отскочить в сторону, вынимая собственный нож и целясь разбойнику в живот. Зрение до сих пор не вернулось ко мне в полной мере, но я услышала, как клинок вошел в плоть, а затем мужчина издал гортанный крик, полный боли и ужаса. Я была уверена, что его вопль разнесся далеко по лесу. Проклиная его глотку, я лихорадочно соображала, где могла бы укрыться, пока сюда не сбежались все его подельники. Их шаги уже раздавались в опасной близости от меня. Я быстро заморгала, будто это могло вернуть зрение. Ци и Лися тесно связаны. Если ты не научишься сохранять свою ци, то однажды зрение к тебе не вернется. Едва слышно прошелестел в моей голове голос Цинлуна. «Спасибо за поддержку», — буркнула я и тут заметила кое-что необычное. Уже знакомую мне рябь около того дерева, где истекал кровью убитый мной разбойник. В широком стволе с годами образовалась полость, где можно было укрыться от ветра и дождя. Однако ни птицы, ни другая лесная живность не стремились занять удобное местечко. Я прислушалась и поняла, что в этом лесу не раздавалось ни одной птичьей трели, несмотря на раннее утро. Мерцающая черная дымка у этого дерева казалась точно такой же, как та, которую я не так давно обнаружила на поляне в ночь полной луны. А тревожный звенящий звук был точь-в-точь, как тот, что раздавался из покоев моей матери. Значит, это наверняка был проход между мирами. Если я пройду сквозь него, то попаду в мир духов. «Это лишь небольшая прореха», — вдруг произнес дракон, и голос его отчего-то показался мне весьма довольным. «Сквозь нее в наш мир может попасть любой человек, даже тот, у кого нет печати. Но выжить там смогут только те, кто имеет прочную связь с духами. Остальных же ждут большие неприятности». А между тем я с ужасом наблюдала, как один из убийц пробежал мимо меня, устремившись к порталу. Казалось, что он впал в некий транс. В глазах его полыхало нешуточное желание, а руки подрагивали в предвкушении. Я думала, что стоит ему коснуться черной дымки, как он тут же исчезнет. Но этого не случилось. Убийца издал отчаянный, полный страданий крик, будто впавшее в агонию животное. Его глаза закатились, а тело содрогнулось в страшных конвульсиях, а затем начало жутко извиваться в траве. Я отвернулась, не в силах выносить это зрелище. Но тут же мой взгляд натолкнулся на остальных разбойников, которые спешили в эту сторону. «Уходите!» — крикнула я. Хоть они и были моими врагами, но такой участи я не желала никому. Но они и не подумали прислушаться к моим словам. Возможно, стоило воспользоваться своей силой, чтобы убедить их не приближаться к этому месту, но я все же решила не вмешиваться. Бросилась к постоялому двору, пытаясь не думать о криках мучающихся в агонии разбойников. «Мне бы не удалось спасти их», — внушала я себе, но в тело уже впивались колючие мурашки от осознания случившегося. «Ты могла бы заставить их поменять направление», — вдруг заявил дракон. «Что я слышу? Ты хочешь, чтобы я помогла своим врагам?» — процедила я. «Я лишь хочу, чтобы ты не боялась истины. Ты действительно могла бы помочь им, но не стала», — сказал Цинлун. «Просто признай, что тебе недостает благородства и милосердия. Ты слишком практична, к тому же действуешь лишь в своих интересах. Ты воин, потому и продолжаешь воевать за свою жизнь». После слов дракона мне стало неуютно. Мне действительно не хватало тех качеств, которые он только что перечислил. Сюин всегда была доброжелательной и отзывчивой. Скай казался мне благородным и добрым человеком. Я же делала вид, что эти качества присущи и мне, ведь именно ими обладают герои всем известных легенд. Но кого я обманывала? Героем мне точно не стать. Мое честолюбие было тайного и уродливого свойства, которое присуще злодеям и мучителям. Но я не хотела стать такой же, как мать или отец. Я буду держать свое безумие в узде и скрывать свое истинное лицо ото всех, кто рядом. Я ведь хотела стать частью единого целого, напомнила я себе. Желала стать равной другим в армии Аньлая. Вот и все. Дракон презрительно фыркнул, должно быть, услышав мои мысли, и буркнул: «У тебя склонность к самообману. Берегись». Кто-то накинулся на меня, но я успела отскочить в сторону, подавив крик. С двух сторон меня окружили разбойники, но тут подоспел и третий. Наверное, они заметили меня и бежали сюда от постоялого двора. Я первой обнажила меч и обрушила рубящий удар на одного из убийц прежде, чем он успел опомниться. В то же мгновение двое других разбойников одновременно бросились в атаку, и хоть мне удалось увернуться от одного удара, но второго избежать не удалось. Острая боль пронзила ребра, и я пошатнулась, сложившись пополам, а разбойник тем временем обезоружил меня и повалил на землю. Я попыталась подняться на ноги, но он не позволил, приставив мой собственный меч к горлу. «Ты бы мог выманить к нам красавчика-принца», — прошипел он. «Вот только пленников мы не берем». «Я знаю канцлера», — хрипло сказала я, пытаясь выиграть время. «Он захочет получить меня». Но убийца не стал меня слушать. Он занес надо мной меч, а из моих глаз брызнули слезы бессильного гнева. И вдруг он захрипел, а из его горла хлынула кровь. Убийца покачнулся, и я заметила, что кто-то всадил в его шею нож. Быстро перекатившись в сторону, я увидела, как Скай молниеносным движением обезглавил оставшегося разбойника. Он бросил на меня полный ярости взгляд, и я невольно вжала голову в плечи. «Поверить не могу, что ты решилась на такую глупость! Неужели ты всерьез думала, что сможешь в одиночку справиться с парой дюжин разбойников?» — закричал он, а потом еще и присовокупил к своей гневной речи несколько таких крепких выражений, которые, как мне казалось, благородный принц даже и знать не мог. Я машинально коснулась ладонью ноющих ребер и почувствовала на пальцах влагу, кровь. Скай словно окаменел. «Ты ранена?» — спросил он, но в этот раз голос его звучал взволнованно. Я постаралась удержаться на ногах и пробормотала. «Всего лишь небольшой порез». Он сократил расстояние между нами за 3 шага, но продолжал сурово хмуриться. И все же, когда он прикоснулся ко мне, его движения были очень осторожными, вся грубость и резкость куда-то исчезли. «Ты уверена, что он небольшой?» Я попыталась развязать халат, но пальцы едва слушались, и тогда Скай тихо спросил: «Можно я?» Ласка и нежность, сквозившие в его голосе, вызвали целое полчище мурашек, которые пронеслись по всему моему телу. Я кивнула. «Ты и так уже все видел». На его шее проступило красное пятно, и Скай пробормотал. «Я пошел на это только потому, что обстоятельства...» «Скай!» — перебила его я и поморщилась от пульсирующей боли в висках. «Мне все равно, честно». Он больше не злился на меня. Теперь его заботило мое ранение и боль, которую я испытывала. Он аккуратно поднял мою рубашку и осмотрел рану. Лицо его омрачилось, стоило ему осознать весь масштаб бедствия. Я уже потеряла немало крови, и он отлично это понимал. Скай посмотрел в мои глаза и вдруг велел: «Забирайся ко мне на спину». «Я не стану этого делать», — воскликнула я. «Ты едва можешь стоять на ногах», — принялся оспорить он. «Или ты сделаешь, как я сказал, или я сам тебя схвачу». Он попытался подхватить меня за талию, но я шарахнулась в сторону и тут же чуть не свалилась ему под ноги от того, что в глазах потемнело. «Забирайся на мою спину». Судя по всему, Скай был не в том настроении, чтобы вступать с ним в спор. Вздохнув, я молча смотрела, как он присел передо мной, опершись на одно колено, а потом покорно обвела его шею руками, почувствовав себя маленькой девочкой. Он так легко поднялся, словно я совсем ничего не весила. Скай шел спокойно и ровно. Казалось, что каждый шаг давался ему без какого-либо труда. Я же наслаждалась теплом его тела, которое словно согревало меня в это прохладное утро, и то и дело вдыхало аромат его кожи. Признаться честно, я едва удерживала себя от того, чтобы не уткнуться носом в его шею. Вместо этого я замерла и старалась не совершать лишних движений. Оставалось надеяться, что Скай не заметил, как неровно билось мое сердце. Слава небесам, по пути к постоялому двору мы не встретили ни Тау, ни Воробья. Даже хозяин этого дома куда-то испарился. Но Ская это нисколько не удивило. Он осторожно устроил меня в прихожей, а сам скрылся в той стороне дома, где, должно быть, располагалась кухня. Некоторое время спустя он вернулся с кувшином, содержимое которого имело характерный запах спирта и стопкой чистых повязок. Скай задернул тяжелую занавеску с цветочным орнаментом, чтобы никто не мог нам помешать. «А где Тао и Воробей?» — спросила я. «Допрашивают оставшихся в живых разбойников и хозяина этого двора», — ответил Скай и тут же досадливо скривился. «Оказывается, он уже видел меня однажды, когда приезжал в Аньлай продавать свои товары. Нам не повезло, но хотя бы удалось пресечь распространение слухов». Скай присел на корточки рядом со мной и тихо сказал: «Ты должна была разбудить меня сразу же, как только заметила что-то подозрительное. Ты хороший боец, но при этом ужасный солдат. Принимаешь решения самостоятельно и не подчиняешься приказам, а еще действуешь лишь в своих интересах, забывая о своем взводе». «Неправда», — запротестовала я, хотя в его словах, безусловно, была доля истины. «Ведь даже сейчас я думала только о печати Джуцюэ. Найти нефрит. Эта цель была важнее целей Ская или даже всего Аньлая, однако я лишь ответила. Разве я могу ослушаться приказов? Я всего лишь простой солдат. Надеюсь, мне удалось скрыть обиду, когда я произносила это. Ты можешь достичь большего, — прошептал Цинлун, — гораздо большего. Я посмотрела на Ская и вдруг подумала. Вот если бы я стала командующей нашей армией вместо него... Он тем временем срезал нижнюю часть ткани с моего халата. «Но ты не должна быть даже солдатом», — буркнул он. Я приподнялась на локтях, глядя на него с возмущением, но он только вздохнул и мягко надавил на мои плечи, вынуждая меня снова откинуться на стуле. «Лучше не двигайся», — ворчливо произнес он. Однако я не собиралась молча сносить его слова. «Послушай, если бы не я знаю», — перебил он меня. «Если бы не ты, наше войско оказалось бы в гораздо более плачевных условиях». Он вдруг задумался, но все же продолжил. «Наверное, я бы погиб, если бы не ты». Мы оба замолчали, но я не могла перестать вспоминать о том, что показал мне Цинлун. «Твоя жизнь по-прежнему висит на волоске», — мысленно обратилась я к Скаю. «Мы до сих пор в опасности». Скай между тем взял кувшин с резко пахнущей жидкостью. «Будет больно», — предупредил он и поджал губы, а затем плеснул эту жидкость на мою открытую рану. Я закричала и попыталась оттолкнуть его, но он перехватил мои руки и не позволил мне сбежать. Дождавшись, когда я, наконец, смогла нормально дышать, преодолев первый шок от жуткого жжения, он тихо произнес: «Прости, мне очень жаль». Я стерла пальцами выступившие на глазах слезы и пробормотала: «Почему все хотят тебя прикончить?» Скай дернулся, но не ответил. Он наложил повязку на мою рану, действуя довольно аккуратно и быстро. И все же от меня не укрылись нежность и забота, сквозившие в каждом его движении. И все же он не отпустил меня даже после того, как закончил возиться с моей раной. Его ладони лишь сильнее сжали мои плечи, а затем он пристально взглянул на меня и сказал: «Тебе не следует быть здесь». Он нахмурился, а в глазах читалось беспокойство. «Ты ведь такая хрупкая». Его ладонь опустилась на мой обнаженный живот, и он вдруг начал поглаживать мою талию большим пальцем. Я изо всех сил старалась не обращать внимания на его прикосновение, которое оказалось ласковым, теплым и невероятно правильным. Кое-как взяв себя в руки, я кашлянула и пробормотала: «Ты как-то сказал, что даже твои лучшие воины не обладают такими же навыками, как я». «Лишь на тренировках». Но не на поле боя. Скай встал передо мной на колени и вдруг прижался своим лбом к моему. «Как бы мне хотелось защитить тебя», — едва слышно произнес он. Несколько мгновений я не могла сделать ни вдоха. Сердце заколотилось о ребра, ощущая его близость и его пьянящий аромат. В голове не осталось больше никаких мыслей. «Ты и так защищаешь меня», — одними губами шепнула я. «Я рискую твоей жизнью, позволяя тебе остаться здесь». Услышав такое, я попыталась сбросить с себя его руки. Скай обладал удивительной способностью доводить меня до бешенства. «Только я имею право решать, рисковать ли мне собственной жизнью», — процедила я. «Жень». Я видела, как дернулся кадык на его шее, выдавая нешуточное волнение. «Пожалуйста, постарайся понять меня. Я сделаю все, чтобы ты вернулась в Чуан-Нин и чувствовала себя в безопасности в столице. Но здесь я не могу защитить тебя. Да я даже не всегда могу сосредоточиться на деле. А когда сражаюсь, то едва в состоянии оценить ситуацию, потому что постоянно пытаюсь разглядеть тебя, удостовериться, что ты в порядке, что ты рядом. Это твои заботы. Я тут ни при чем». Скай отстранился и пробормотал: «Знаю. И меня это бесит». Я отвела взгляд, пытаясь не думать о том, что неизбежно должно было случиться. Мне казалось, что он вот-вот сделает шаг назад, но вместо этого ладонь Скай легла на мой затылок, а пристальный взгляд обжигал кожу. «Я не могу потерять тебя снова», — прошептал он так, словно произносил клятву. «Когда мы не нашли тебя на реке Дянь, я думал, что...» «От меня не так-то просто избавиться», — мягко перебила его я и едва заметно улыбнулась. Его взгляд опустился на мои губы, а в глазах словно полыхнул огонь. Я сделала судорожный вдох и машинально чуть прикрыла глаза. Сквозь ресницы я видела, как его лицо приближается к моему, как раскрываются его губы. Входная дверь с треском распахнулась, и Скай резко отскочил от меня. Помещение тут же наполнили громкие голоса Тау и Воробья. Я видела, как напряглись плечи Ская, когда он повернулся ко мне спиной. «Оставайся здесь», — велел он. «Я принесу тебе чистую одежду».